Глава 10. Но с самодеятельностью не заладилось. На выходе из кафе меня застал телефонный звонок. Оказалось, Марик. Вот уж неожиданность. Я успела о нем забыть за всеми этими делами. «Можешь ты приехать в торговый центр на Кирова?» — поинтересовался он. Я подумала-подумала и согласилась. Марик велел подойти в магазин мужских костюмов. Может, охранником туда устроился? Но парня там видно не было. И только когда я снова набрала его, то услышала трель, раздающуюся из примерочной. «Ты что, там?» — спросила, подойдя к ней. «Кира?» — раздался голос Марика. Он высунул голову, я широко улыбнулась. «Что за кипиш?» — спросила его. «Заходи». Он скрылся внутри, я немного постояла, собираясь с духом. «Надеюсь, ты там не голый?» — задала вопрос. Марик снова высунул голову, выражение лица укоризненное. «Ну, мало ли», — пожала я плечами, заходя внутрь. И, честно, открыла рот. В прошлый раз, когда мы ходили по магазинам, костюмы я не рассматривала, справедливо решив, что Марик до них еще не дорос. «Ну, надо сказать, дорос». Выглядел он шикарно. Широкие плечи, обтянутые пиджаком, рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и брюки превратили Марика, ну, как минимум, в Бориса. «Что скажешь?» С волнением посмотрел на меня Марик. Я показала большой палец. «Определенно ты делаешь успехи. А с чего вдруг такие изменения?» Он расцвел улыбкой, очень довольный. «Решил свой бизнес открыть. Подбираю костюм для встреч с возможными партнерами». «Матерь Божья!» — выдала я. «Значит, уходишь от Димы?» «Я на Диму никогда и не работал», — выдал Марик, глядя на себя в зеркало и разглаживая полы пиджака. «А как же он тебя завербовал для устрашения дамы с собачкой?» «Ну, я на директора банка работал, в котором Дерида начальник отдела». «И кем же ты там работал?» «Коллектором». Я немного похлопала глазами. «Ты что, ходил по домам должников и разбивал им битые коленки?» — спросила его. Марик вылупил на меня глаза. «Ты где этого набралась?» — поинтересовался, разворачиваясь. Я пожала плечами. «По-твоему, я без биты не могу ноги переломать?» «Не такой ответ я ожидала, конечно». Марик рассмеялся. «Тоже мне шутник». Выставив меня из примерочной, сказал: «Я сейчас». Появился он через 5 минут, облаченный в джинсы и легкую рубашку. Волосы у него уже немного отросли, так что выглядел Марик уже не бандюком, а вполне себе обычным симпатичным парнем. Да уж, с таким видом только и обманывать бедных должников. Придет такой вот цивильный парень, пустишь его, не чувствуя подвоха, а он тебе ноги переломает. Купив костюм и брюки, мы с Мариком отправились не спеша на выход. «Я еще хотел в книжный заглянуть. Риордана решил почитать». Я икнула, глядя на парня с подозрением. «Неужели я так на него повлияла? Ну надо же, хоть какая-то от меня польза». «Слушай, Борис». «Боб», — напомнил он. «Боб, может, с Риорданом повременим?» «А что тогда купить?» «Ну, не знаю, Властелина колец?» Марик задумчиво почесал лоб. «Я кино смотрел». «Ну тогда, конечно. Может, Дэн Браун?» Марик немного подумал и согласился. «Боюсь представить, какие изменения нас ждут после, если уж Маркис так повлиял». В торговом центре имелся небольшой магазин, и вскоре Марик стал счастливым обладателем новой книги. Мы не спеша двинули к выходу, и я догадалась поинтересоваться. «Так ты что же, свою коллекторскую контору открывать будешь?» «Нет, хочу охранную фирму открыть. Надо будет только штат набрать, ну и кого-то, чтобы дела вел. Ты случайно в бухгалтерии не сечешь?» «Я и слова такого не знаю. Зато моя подруга, та, что хозяйка Джека, сечет в этом. Вот вернется, сведу вас». «Кстати, о Кэт. Не пора ли ей уже показать свое загорелое лицо нашей хмурой родине?» «И не звонит давно. Не к добру это, не к добру. И как там Джек? Сидит полдня в одиночестве, а у меня книга не писана». «Мамочки, сколько же дел, а я чем занимаюсь? Выбирая костюмы бандитам-коллекторам». Марик подбросил меня до дома. Махнув ему на прощение, я тут же набрала подругу. Она не отвечала долго, и я уже начала метаться между мыслями «свинья такая, никакой совести» и «как я буду забирать из Египта ее хладный труп». Но в последний момент, когда начало накатывать отчаяние, подруга все же сняла трубку. Судя по веселому хихиканью, до трупа там далеко. «Кирюха, что случилось?» «Случилось то, что кто-то укатил за границу, бросив свою подругу и собаку, и не объявляется долгое время. Ты вообще домой собираешься?» Кэт снова захихикала. «Кирюх, не дуйся, погоди!» Послышался шорох, через некоторое время подруга зашептала. «Я познакомилась с невероятным мужчиной. Он испанец, приехал изучать исторические памятники». «Ты, по всей видимости, ему в этом помогаешь?» «Стараюсь по мере сил. Короче, я уже сказала в своей конторе, что немного задержусь». «Очень мило. Думала, они мне передадут эту информацию?» «Не злись. Если бы ты его увидела, сама бы забыла обо всем на свете. Имею я право на личную жизнь хотя бы раз в год». «Ты, главное, там не особо увлекайся поиском культурных ценностей, а то некоторые по 40 лет бродят вон». Кэт снова захихикала. «Ты душка, Кирюх. Как там Джек?» «Шикарно. Считай дни до твоего возвращения, сжирая календарные листки за каждый прошедший». «Он плохо переваривает бумагу», — высказалась Кэт. «Ладно, я побежала, бывай». И повесила трубку. «Отлично». Я поднялась в квартиру. Джек встретил меня радостно, но в глаза заглядывал немного стыдливо. «Что натворил?» — поинтересовалась я, раздеваясь. «Показывай». Он, поджав хвост, поковылял в комнату. На его лежанке лежала разорванная книга, любовный роман в обложке. Из тех классических, белого цвета с кругом посередине, в котором предается страсти пара. Сейчас от пары осталась часть мужской спины. «Прекрасная мстительница», — прочитала я, переведя взгляд на виновато глядящего Джека, заметила, бросая книгу обратно. «Ну, Джек, не могу тебя осуждать. Кэт, конечно, не одобрит, но твоя борьба с низкосортной литературой очень похвальна». Я потрепала его по голове. Джек явно не понял многое, но то, что его не будут ругать, осознал и приветливо завилял хвостом, залезая мордой мне под руку, чтобы я его гладила. Я погладила и даже покормила. Усевшись за стол, открыла ноутбук. Сроки поджимают. Хочешь не хочешь, надо работать. Если ударно потрудиться, то за несколько дней черновик можно добить. Потом отдам на вычетку, и если все хорошо, можно будет ненадолго выдохнуть. До конца дня я в самом деле писала. Хотя мысли то и дело уплывали в сторону Савельева. Если Марат прав и убили парня не из-за камней, то первое, что приходит на ум — наркота. Нужно попытаться узнать, с кем он контактировал. Какие-то связи. Только вот кого напрячь этим вопросом? Марика? Наверное, он сможет. Но так и представляю, как потом усядется в кресло и начнет. Ты вообще знаешь, куда лезешь, бла-бла-бла? Для бандита он слишком занудный. Может, тогда Деррида? Связи у него должны быть. Может, и накопает что? Хоть какую-то зацепочку. Дериде я решила позвонить с утра, но в итоге очухалась только к обеду, потому что легла около 5 утра. Джек трижды стянул с меня покрывало, потом начал скулить, а в итоге вовсе залаял. Стало ясно, что придется выбираться на улицу. Погода выдалась отвратительная. Мелкий дождь с порывами ветра. Подняв воротник ветровки, я бродила между дворов, пока Джек делал свои дела. Замерла возле дома Савельева, зачем-то посмотрев на окна. Была ведь причина тому, что он выкинул тогда бумажник из окна. Если он хотел скрыть информацию, написанную на листке, проще было выкинуть записку. Ну или даже сунуть куда-то. Да ну худой конец сожрать. Не гигиенично, конечно, зато точно никто не найдет. Но Савельев, получается, вытащил из бумажника документы, на это ведь нужно время, и только потом выкинул бумажник. Словно ему было как раз важно, чтобы записка осталась в целости и сохранности. По сути, данные на ней запоминаются быстро. Зачем вообще ее хранить? Ответ пришел сам собой. Кошелек должен был кто-то забрать. И этим кем-то не должна была стать девчонка с запутавшейся в кустах собакой. Скорее всего, после меня подошел кто-то еще и ничего не нашел. Но какой в этом смысл? Ведь можно просто сказать информацию, не так ли? Тем более парень погиб только через несколько дней. За это время можно было несколько раз вытрясти из него все, что угодно. Определенно, я чего-то не понимаю. Есть какая-то пока невидимая нить, за которую стоит потянуть, и все распутается. Только вот я никак ее не нащупаю. Дериде я все же позвонила. После той вечерней прогулки между нами царила легкая неловкость, потому за выполнение просьбы он взялся рьяно и подробностей не выспрашивал, стараясь побыстрее закончить беседу. Мне это было только на руку. Тем более, как оказалось, Деррида весьма быстро выполняет работу. Не мужик, мечта. Повезло Светке. Жаль, она еще не оценила своего счастья. Первое пожелание он исполнил, когда мы с Джеком вернулись домой. Сдуру я отвлеклась на телефон, так что пес проворно умотал на кровать и стал радостно показывать, как высоко он умеет прыгать по постельному белью. Затащив его в ванну и из вредности помыв шампунем, я тщательно вытерла пса и покормила. Он подозрительно обнюхал себя и пару раз чихнул, но консервы умял с удовольствием. Я же набрала мать Савельева, чей номер просила узнать Дереду. Татьяна Викторовна отозвалась сразу. Удивилась, но встретиться согласилась. «У меня обед через час», — заметила мне. «Сможете подъехать к типографии, которая возле станции?» «Буду ждать вас возле выхода», — ответила ей. Быстро переодевшись, заплела косу, после чего, положив пальцы на скулы, потянула кожу вниз, всматриваясь в красноту своих глаз. Джек стоял рядом и с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Повернувшись к нему, я сказала: «Бу!» Джек снова чихнул и, гордо задрав голову, удалился в лежанку доедать прекрасную мстительницу. «Да...» — задумчиво протянула я, глядя на то, как он, зажав книгу лапами, скрупулезно вырывает зубами листок за листком. Так мстительницу еще точно не драли. Оказалось, Татьяна Викторовна работает в типографии, а еще оказалось, что поблизости нет никаких кафе. В итоге мы бродили между дворов, впрочем, женщине было точно все равно. Она была убита горем и даже не пыталась этого скрыть. На миг я подумала, ну зачем лезу с непонятными целями к человеку, только потерявшему ребенка? Но когда мы заговорили, оказалось, Татьяна Викторовна совсем не против подобных изысканий. Оказывается, следователю о кошельке она рассказала, только он не вдохновился, что неудивительно. И хотя я и была незнакомым человеком, стала чуть ли не единственной, кто хочет разобраться в случившемся. И женщина ухватилась за меня, как за спасение. Мне кажется, она уже начала смиряться со смертью сына, но не с тем, что он покончил с собой. Материнское сердце подсказывало ей, что это было убийство, и жаждало знать правду, чтобы попытаться смириться до конца. Витя всегда такой спокойный мальчик был. Мы шли по дороге. Женщина смотрела вперед, изредка кидая на меня взгляд. В книгах сидел, учился хорошо. Институт с отличием окончил. Не потому что зубрил, просто любил во всем разбираться, докапываться до сути. И когда программированием занялся, мы не удивились. Даже когда съехал и стал хорошо зарабатывать, не удивились с отцом. Ну потому что реально думали, что он способен зарабатывать головой. И даже не подозревали, что он того... балуется. Я поморщилась от выбранного слова. Женщина, не заметив этого, покачала головой. К нам он приезжал абсолютно нормальным, никаких неадекватных действий и разговоров. Следователь сказал, что Витя занимался этим 4 года. Перебила она сама себя. Теперь я, конечно, пытаюсь вспомнить хоть что-то, что могло бы дать зацепку. Неужели его из-за этого могли? Она посмотрела на меня, я пожала плечами. Пока сложно сказать. Следователь считает это самоубийство. Татьяна Викторовна кивнула. Он меня выслушал, конечно, но я сразу поняла, никого он искать не будет. Для него все яснее ясного. Расспросил для проформы и отпустил. А ко мне ведь приходили люди, расспрашивали про Витю. Через пару вопросов я пришла к выводу, что это те же самые, что наведывались ко мне. Что-то мне подсказывает, мы в одном стане. В плане ищем убийцу и знать не знаем, кто это. Вы говорили, что вспоминали события, вернулась к интересующей теме. Ничего интересного не припомнили? Особенно нет, качнула она головой. Но знаете, незадолго до случившегося он попросил у меня Библию. Я уставилась на женщину почти в изумлении. Она кивнула. Мы с мужем верующие, Витя тоже крещеный, но как-то в подростковом возрасте ему все это стало неинтересно. Мы решили не насиловать, если Богу будет угодно, Витя вернется в храм. И когда он попросил Евангелие, я, конечно, обрадовалась, но расспрашивать не стала. Вроде как спугнуть боялась. Она грустно улыбнулась, поджимая губы. А еще... это было за 2 дня до смерти. Он как раз уходил от нас, и ему кто-то позвонил. Он тогда быстро ответил: «Джаггер, я перезвоню». Я не знаю, почему запомнила и важно ли это. Просто мне показалось, что Витя сильно напрягся, когда увидел звонившего. И кошелек, помните, я говорила? Я его так и не нашла. А я нашла. Подумала я, но, конечно, ничего не сказала. Распрощавшись с женщиной, отправилась в сторону остановки, думая над разговором. Вроде бы ничего такого, а внутри появилось ощущение, что-то в этом всем есть. Марат, сам того не ведая, мог натолкнуть меня на верное направление поиска убийцы. И что мы имеем? В кошельке у Савельева я нахожу записку с цитатой из Евангелия, а за некоторое время до этого он просит у матери сию книгу. Определенно неспроста. И эти два момента как-то связаны между собой. А еще, за 2 дня до смерти он говорил с каким-то Джаггером и был напряжен. Тут, конечно, не факт, что есть за что зацепиться. И все-таки проверить стоит. Немного подумав, я набрала Дереду. «На ловца и зверь», — весело ответил он, судя по голосу, что-то активно жуя. «Зверь сидит дома», — заметила я в ответ. «Чахнет». «Это еще почему?» «Хозяйка его предается страсти с интернациональным парнем на морских берегах. Как считаешь, это не повод чахнуть?» «Не знаю. Я в собаках не очень разбираюсь». «А как же Светкин пес?» Деряда грустно вздохнул. «Мерзкая-мерзкая собачонка», — выдал шепотом. И я почти уверенно оглянулся по сторонам, не слышал ли его кто. «Твой Джек намного приятнее, а этот? Ну, совершенно отвратителен. Сожрал мой ботинок, представляешь?» «Очень даже. Видел бы ты, что мой творит. Настоящий Джек-потрошитель». «А ты что хотела?» «А ты?» «В каком плане?» Деряда аж подавился. «Ну, ты начал про ловца и зверя». «А, ну ты же просила узнать про этого парня. Кстати, ты в курсе, что он умер?» «Догадалась, когда он упал передо мной из окна». Деряда присвистнул. «А он тебе кто?» «Давай ближе к делу», — сказала я ласково. «Короче», — насупился Деряда, — «парень твой программист, говорят, от бога. Кроме того, что писал программы, мог взломать и проникнуть практически в любой компьютер. Хакер, короче». «Точно не скажу, но ходят слухи, его услугами в этом плане пользовались. А еще он наркоту толкал. Ну так, велотекущий, в основном по друзьям. Небольшой сегмент, так сказать». «А какие-нибудь имена есть?» — поинтересовалась я. «На кого он работал? Кто ему наркоту поставлял?» «Кто же мне такое скажет?» Деряда как будто даже обиделся. «Если он взламывал чьи-то счета и тому подобное, вряд ли эти люди спешили поделиться своим горем. И вообще, я же сказал, это слухи. У меня никаких точных сведений нет. А насчет наркоты... Вряд ли он на кого-то работал, отваливал поди местному участковому, а тот и закрывал глаза на происходящее». «Спасибо тебе, Дима». Снова перешла я на ласковые интонации. «Можешь мне еще добыть распечатку его звонков за месяц?» Деряда засопел. Я торопливо добавила. «Ты ведь такой молодец, ты все можешь». «Кто бы что ни говорил!» Но даже откровенный подхалимаш способен умаслить мужчину. «Ладно», — ответил он неохотно. «У меня ведь не будет проблем из-за этого парня». «Что ты, какие проблемы?» Искренне возмутилась я. «Ну, надеюсь, что искренне». «Кстати, имя Джаггер тебе о чем-нибудь говорит?» Деряда снова засопел. «Может, я, по твоему мнению, и не особенно умен, но Rolling Stones — великая группа, и не знать ее просто стыдно». Я торопливо извинилась и, быстро попрощавшись, повесила трубку. Так, ну, думаю, Савельеву звонил не миг. Но Деряде имя Джаггер явно ничего не сказала. В принципе, неудивительно. Дима ведь не имеет отношения к криминалу. Неужели придется к Марику обращаться?